ввинченными в стену. У стола, убранного цветами, заставленного закусками и вином, суетится мадам Попятник, облачившаяся в шелковое платье. В глубине столовой безмолвно сидит майор. На нем вздулась бумажная манишка. Флейта покоится на его коленях. Он шевелит пальцами и двигает головой. Одни расхаживают по анфиладе раскрытых комнат, другие сидят у стены. В столовую входит беременная Клаша Зубарева. На ней платок, расписанный гигантскими цветами. За Клашей вваливается пьяный Левка, наряженный в парадную гусарскую форму. Левка орет кавалерийские сигналы. «Всадники, други, вперед! Рысью вперед! По временам коням освежайте рот!» Клаша хохочет. «Ой, живот! Ой, выкину!» Левка. «Левый шенкель приложи и направо поверни!» Клаша. «Ой, уморил!» Проходят. Навстречу им Боярский в сюртуке и двоера. Боярский. «Мамзель Крик, на черное я не скажу, что она белая, и на белое не позволю себе сказать, что оно черное. С 3000 мы ставим конфексион на Дерибасовской и венчаемся в добрый час». Двоера. «Но почему сразу все на 3000?» Боярский. «Потому что мы имеем сегодня июль на дворе, а июль — это уже не сентябрь. Демисезонный товар работает у меня июль, а сентябрь у меня саки. Что вы имеете после сентября? Ничего. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. На ночь я не скажу, что это день, и на день я не позволю себе сказать, что это ночь». Проходит. Появляются Беня и Бобринец. «Беня, у вас готова, мадам Попятник?» «Мадам Попятник, Николаю Второму не стыдно сесть за такой стол». «Бобринец, вырази мне свою мысль, Беня». «Беня, моя мысль. Евреи не первой молодости, евреи, отходившие свою жизнь голые и босые, и замазанные, как ссыльно поселенец с острова Сахалина. И теперь, когда он, благодаря Богу, вошел в свои пожилые годы, надо сделать конец этой бессрочной каторге. Надо сделать, чтобы суббота была субботой». Проходят Боярский и Двоера. Боярский. «Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь». Двоера. «И потом я хочу, чтобы вы меня немножко любили, Боярский». Боярский. «А что с вами делать, если не любить вас? На котлеты вас рубить? Смешно, ей-богу». Проходят. У стены под голубой лампой сидит степенный просол и парень в тройке с толстыми ногами. Парень осторожно грызет подсолнухи и прячет шелуху в карман. Парень с толстыми ногами. Раз ему в морду, два ему в морду. Старик с катушек и слетел. Просол. Татары и те стариков почитают. Жизнь пройти, не поле перейти. Парень. Кабы человек ловчился жить, а то... Плевывает шелуху. «А то живет, как поживется. За что почитать-то?» Просол. «Что с дураком толковать?» Парень. «Бенчик сено одного 1000 пудов купил». Просол. «Старик по 100 покупал, хватало». Парень с толстыми ногами. «Старика они все равно зарежут». Просол. «Это жиды-то? Это отца-то?» Парень с толстыми ногами. «Зарежут до смерти». Просол. «Толкуй с дураком». Проходят Беня и Бобринец. Бобринец. «Что же ты хочешь, Беня?» Беня. «Я хочу, чтобы суббота была субботой. Я хочу, чтобы мы были люди не хуже других людей. Я хочу ходить вниз головами и вверх головой. Ты понял меня, Бобринец?» Бобринец. «Я понял тебя, Бенчик». У стены, рядом с 5 рублем, сидят надувшиеся от величия богачи муж и жена Вайнер. Пятирубель тщетно ищет у них сочувствия. Городовикам ремни обрезал, на главной почте швейцара бил. По четверти выпивал, не закусывая, всю Одессу на руках держал. Вот какой старик был. Вайнер долго ворочает тяжелым слюнявым языком, но разобрать, что он говорит, невозможно. Робко. «Они гундосы?» Мадам Вайнер злобно. «Ну да!» Проходят Двоера и Боярский. Боярский. «Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь». Двоера. «И потом я хочу ребенка, Боярский». Боярский. «Вот видите, ребенок при конфексионе. Это красиво, это имеет вид. А ребенок без дела, какой это может иметь вид?» В величайшем возбуждении влетает мадам Попятник. Бен Захария приехал, Равин, Бен Захария».